Глава 4. Евгений. То, что пара хитрит, понял сразу, но надеялся, что не станет творить глупостей. Татуировки на лопатках расстроили, но, судя по размазанному изображению, есть шанс, что они временные. И как жаль, что это было не единственное потрясение. Сначала не верит, что истинный. Такого не может быть по определению. Обоняние никто не отменял. Неужели она не понимает тяги, ведь тело откликается. И откликается по-особенному. Сердце на пределе, чувство острее. Хочется врасти в нее, чтобы навсегда рядом. Потом начала в голове перебирать ворох мыслей и на дне карих глаз увидел панику. Дикую, животную. Да что же с ней? Отпустил, чтобы в себя пришла. Неужели я ошибся и Нюх меня обманул? Если я спутал Марьяну с истиной, или она мать моей пары, ну, это уже не смешно. Луна, может, хватит нам такие испытания подкидывать? Вернулся в постель и ждал, когда вернется заноза. А она в итоге сбежать решила. Кинулся за ней, не раздумывая. А когда словил шепотки соседей, едва оказавшись за воротами, вспомнил, что голый. Да уж, казус, здесь так не принято. Разозлила. Дико разозлила. Обернувшись в волка, гордо дошел до дома. Быстро одевшись, пошел по следу негодяйки. Попляшет она у меня, ой, как попляшет. Если надо, поедем к Егору и буду просить Полину узнать, почему Марьяна сопротивляется. Я не собираюсь терять драгоценное время на танцы с бубнами. За мыслями не заметил, как подошел к дому Макса. Странно, почему запах привел сюда? Но стоило взглянуть на крыльцо дома, сразу все стало ясно. Рыдающая пара, Макс, утирающий слезы. Ярость разошлась по крови буквально за долю секунды, вызывая только одно желание — порвать противника, посмевшего посягнуть на мое. Ни в какие ворота не лезет. У него есть Алька вообще-то. Какого лешего он прикасается к моей истинной? «Руки от нее убери!» Рычу на вожака еще до того, как успеваю оказаться около дома. Малышка оборачивается, и во взгляде загорается смелость. Вот так вот. Потрясающе просто. Не со мной, а с ним. Она защищенная? Нет, ну это уже абсурд. Богиня, ты что там такого нагородила в книге судьбы, что нам придется расхлебывать? Немедленно перепиши, пока я не сошел с ума. И не подумаю. Ты сказал, что она твоя истинная. И что в итоге? Марьяшка прибегает напуганная до чертиков и вся в слезах. «Ты совсем страх потерял?» К концу фразы он прячет занозу за спиной. «Как благородно! Не спасет только. И с тобой справлюсь, и с ней разберусь. Дома, один на один. Пора поговорить нормально, а не заниматься ерундой. Не щенки уже, выросли». «Это ты переходишь допустимые границы? Она моя пара. И почему она это отрицает?» «Не знаю». «Уйди, Макс, иначе даю слово, брошу тебе вызов». Было абсолютно плевать, что мы скорее покалечим друг друга, нежели кто-то из нас сможет одержать победу. «Марьян, иди в дом». Альфа отсылает девушку. «Что же, мирного диалога не получается. Бред. Может, мне снится сон, и я скоро проснусь, обнимая строптивицу в своих объятиях? Совершенно не хочется ссориться с тем, с кем связан». Нам еще одну сотню лет предстоит пройти бок о бок. Нельзя терять дружбу. Но и от пары не могу отказаться. Стоит девушке закрыть дверь, Вермутов подходит ко мне и пристально смотрит в глаза. Не с вызовом. С желанием убедиться, кто врет, а кто говорит правду. Не отвожу глаз и даже не моргаю. Мне скрывать нечего. Она тебя боится. Как ты посмел вообще на нее кинуться? Я впервые вижу ее такой. Ты понимаешь, что обидел дорогого мне человека? С рук это не сойдет, цедит сквозь зубы друг. Понимаю. Но также понимаю, что происходят странные вещи. Я в своих словах уверен. Насчет утра сглупил. Но кто знал, что это не просто девчачьи прихоти, а отсутствие нюха? И больше могу сказать, дела явно в ее татуировках, которые смазались. Я не отступлюсь от нее, Макс, и жить под твоим крылом не позволю. У нее есть дом, мой дом, и жить она будет вместе со мной. Пока не почувствую связь, не трону. Нет, на такое согласие не дам. Она останется жить в доме своей семьи. Ты к ней не подойдешь, ясно? Сначала совсем разберемся, потом будем решать, кто к кому переедет». Хотел возмутиться. Не дал. Это не обсуждается. Вот и конец диалога. А отлично выходит. Только я умею быть и жестоким. Если ты не сделаешь, как сказал я, Альку не увидишь больше, пока ей не исполнится 20. Этого хочешь? Блефую. Играю грязно, потому что хочу вывести его на эмоции. Тогда с ним проще договориться на приемлемые условия. Но пока он спокоен, как был, можно сколько угодно доказывать правоту, он будет стоять на своем. Слова прилетают ему в спину, когда дверь в дом уже отворяется. Реакция появляется уже через секунду. Когда дело касается истины, волк становится безумным. И я хотел ему об этом напомнить. «Ты вообще страх потерял?» Подлетев, он хватает меня за грудки. «Нет, просто хотел напомнить, каково это. Чувствовать, когда у тебя отнимают твое. Не нравится, да? Вот мне сейчас так же. Потому что ты отнимаешь мое, мою пару». Скидываю руки с груди, оставаясь на прежнем месте. Снова схватка глазами. Нам обоим важно победить. Я борюсь за любовь, он защищает дружбу и члена стаи. Кто победит, непонятно. «Макс!» Голос Марьяши заставляет нас моментально обратить на нее внимание. «Надо позвонить Александру. Он поможет. Альфа всегда помогает». Чуть ли не плача, умоляет парня. «Мне выть хочется. Когда она успела стать из бойкой стервочки покорным пушистиком? Верните мне прежнюю версию пары. Смотрит так, что хочется наизнанку вывернуться ради нее. Но стоит ей посмотреть на меня, в глазах снова загорается тот самый огонек дерзости и непокорности. Неужели она рецепт его принятия? Да быть такого не может. По старым поверьям, раз в 1000 лет ожидается альфа, который сможет принять стаю только после того, как к нему приедет отчаявшийся. А моя красавица сейчас именно в таком состоянии. Надо проверить. «Макс, позови кого-то из стаи». Он тянется в карман за телефоном. «Нет, ментально». «Ты знаешь, этого пока нет». Он с небольшим рыком отвечает. «Ой, вот прям испугался и хвост поджал. Ребят, вы о чем?» «Марьян, все потом. Вермутов, делай, что я тебе говорю. Сейчас же. Или мне надо твоему отцу позвонить и спросить, почему его сын не знает старинную байку, о которой вспоминают шуткой. Давай уже. А потом перейдем к насущным проблемам». Альфа замирает и сосредотачивается. Проходит не меньше пары минут, прежде чем на его лице начинает мелькать улыбка. Прав. Теперь он успокоится хотя бы в этом направлении. «Как ты догадался?» Радость в голосе сквозила неприкрытая. Сам подхватил это настроение. «Потом расскажу. Ты мне счастье только строить не мешай. Уверен, Марьяне есть что нам рассказать, и она явно от кого-то скрывается, потому что рисунки на теле испорчены, и ее это довело до паники». Кивнув, он позвал в дом. Красцева фыркнула, когда мы оказались у камина. «Явно не хочет, чтобы я здесь присутствовал, но, увы, я бы это... Ей придется смириться». Подсознательно она села ближе к другу. «Что же, значит, связь пока играет в одни ворота?» «Беленький, ты там налаживай контакт с Мохнатой. Не прохлаждайся». «Мелкая, я жду объяснений. Что за татушки? Что за паника? Я своего Бету чуть не покусал. А нам это ой как не надо. Особенно, когда завоевываем авторитет стаи». «Ты новый вожак? Но когда успел?» Воодушевившись новостью, которую она, судя по выражению лица, не знала, решает соскочить с темы. «Родители мне не успели рассказать, видимо. В это полнолуние церемония представления? Нужна помощь. Ты только скажи, я мигом все организую». Мы подвисаем на пару с Вермутовым. «Марьян, я 5 лет уже вожак. Ты много пропустила, но об этом потом. Что это за татуировки и почему ты не чувствуешь Женю?» «Он реально с места в карьер? Она же хитрая лисица, из нее выпытывать надо. Так просто не скажет, будет артачиться». Глупо поступил. «Где-то у меня номерок невестушки был, надо срочно обращаться. Пусть там спать ложится, свечи достает, или как она с тетушкой своей общается. Баяна однажды спасла меня. Надеюсь, не откажет еще в одной просьбе. Шаманка нагадала, что я встречу мужчину. Он скажет, что истинный, и я ему поверю. А реального истинного лесом гулять отправлю. Попросила ее защитить от напасти, она сказала, что не нужно мне это. Главное, домой вернуться. Мол, именно это и спасет. Пара ждет тебя дома, но и лжец будет рядом. Будь осторожна. Вот ее слова. Правда, защиту она все же сделала, но с наказанием. Она скрыла мой запах. Но и меня лишила возможности учуять аромат, подаренного богиней. Промолчу, иначе комментарий будет очень грубым. Но ладно, свой запах скрыть хотела. Сама зачем лишала себя обоняния? Вот почему не чувствует, не хочет понимать. И как можно было меня спутать с проходимцем? Мар, обидно. А все из-за слепых пятен в знаниях. Мы уже тут 5 лет у руля, а карамелька не в курсе событий. Мне еще эту новость предстоит принимать не 1 час. Про остальное даже говорить не хочется. Но твой запах чувствуют все. Вожак продолжает вести диалог, в то время как я жадно ловлю каждое ее движение. Тату стерлась, поэтому все так. Видимо, она знала об этом, но все же решила дать мне уехать со спокойной душой. Но запах твоего приятеля я не чувствую. И вот тут меня осенило.